Не зря Александр взял с собой новгородских послов. Он всегда ожидал от Орды худшего. Когда в Новгород пришла злая весть, что татары требуют тамги, торговой пошлины, отсюда таможня, где взимают пошлину, и десятины с других походов на Новгороде, это вызвало взрыв всеобщего негодования. Все лето в Новгороде царило смятение. Княжеский посадник Михаил, пытавшийся успокоить горожан, был убит. Среди зачинщиков выступления особенно выделялся некий новгородец Александр со своими сторонниками, дружиной. Они привлекли на свою сторону и молодого князя Василия Александровича. С тяжелым сердцем ехал Александр в Новгород. Едва сладив с братьями, он уже шел войной на сына. В самый разгар волнений в город прибыли татарские послы, а с ними князь Александр. Узнав о приближении отца, Василий бежал в Псков. Когда, поднявшись по ступеням дьячевой степени помоста, татарские послы предъявили свои требования, их сразу же отклонили. Новгородцы отказались подчиниться великому хану. Они только дали дары послам для великого хана и отпустили их с миром. Но это был не мир. Послы уехали, возложив на князя исполнение ханской воли. Тяжело пришлось Александру, но иного выхода не было, иначе грозило нашествие и разорение. Уж лучше платить гривнами, чем жизнями. Подтянув городу войска, Александр произвел расправу с непокорными в Новгороде и Пскове. В Пскове был схвачен Василий и отправлен во Владимир. Александр терял сына, первенца и преемника. Ему ли щадить других, виновных в измене? Так пусть будут в Новгороде преданы жестоким наказанием и зачинщик Александр, и его сторонники. По городу пронесся страшный слух, что князь овому носа урезаша, а иному очи поимаша. Но и эти жестокие меры не помогли. Продолжала волноваться беднота. Убивали княжеских людей. Пал другой герой Невской битвы, Миша. Между тем татарские численники дожидались во Владимире своего часа. Александр использовал приезд из Суздальщины новгородского посла Михаила Принищенича со лживым посольством. Он сообщил Вечу ложную весть. «Аще не имеется по число, не подчинитесь переписи, то уже татарские полки на Низовской Суздальской земли». Под угрозой нашествия Орды новгородцы смирились, и яшася новгородцы по числу, о чем и послали известить великого князя. Вскоре в Новгород прибыли Владимирский, Суздальский и Ростовский князья Александр, Андрей и Борис. Окаянные татарове переписчики сопровождали их. Это был уже известный нам Бецик Берке, а с ним Косачик, с женами своими и инех много. Чуть не целый татарский стан расположился на княжеском городище. Но едва они приступили к переписи, как вновь и в городе, и по селам вспыхнуло восстание. Толпы вооруженных людей, горожан и смердов стекались на торговую сторону Новгорода. И бысть мятеж велик в Новгороде и по волости. Ночью кое-кого из переписчиков убили. Они на чаше боятися смерти и потребовали у Александра выделить охрану. «Дай нам, сторожи, от ней забьют, чтоб не убили нас». Князь приказал стеречь их по ночам,